Если бы вы захотели повидать нас с Баком на следующий вечер, вам пришлось бы отправиться в грошовую гостиницу близ паромной переправы в Вестсайде. Мы сидели в маленькой комнатушке окнами на задний двор, и я наполнял 12 дюжин аптечных пузырьков водой из крана, которую мы подкрасили анилином и сдобрили ванилином. Бак, у которого на голове вместо цилиндра красовался скромный коричневый котелок, курил с видом человека, совершенно довольного жизнью. Загоняя пробки в пузырьки с водой, Бак сказал: «Как хорошо, что Брэди согласился одолжить нам на неделю свой фургон и лошадь. За это время мы сумеем сколотить небольшой капиталец. В Нью-Джерси наше средство для укрепления волос наверняка будет пользоваться спросом. По причине большого количества комаров лысины там не в моде». Тут я как раз вытащил свой чемодан, чтобы достать этикетки. «Этикетки на средства для укрепления волос кончаются, осталось всего штук 10, — говорю я. «Закупим еще партию», — отвечает Бак. Мы исследовали свои карманы и убедились, что денег у нас осталось ровно столько, сколько потребуется завтра утром для оплаты счета в гостинице и для покупки билетов на паром. «Тут целая куча этикеток «Стряси трясучку от простуды», — говорю я, изучив содержимое чемодана. «Так чего ж тебе еще надо?» — спрашивает Бак. «Давай прилепим их». В низине Хэкенсека как раз открывается простудный сезон. На что человеку волосы, если он все равно обречен их стрясти? Автор имеет в виду поговорку «Стриженную овечку ветер щадит». Мы еще с полчаса приклеивали этикетки, после чего Бак произнес: «Зарабатывать на жизнь честным путем куда лучше, чем промышлять на Уолл-стрите. Правда, Пик?» «Еще бы!» — отвечал я.